Василий Пузиков. Генеральный директор ООО «Вулканкомплект» производства банных и садовых печек. Печки-прилавочки. С Василием Пузиковым, генеральным директором ООО «Вулканкомплект», я познакомился во время выборов в депутаты Одинцовского района Московской области. «Обман эти выборы», — сказал Василий на следующий день после подсчета голосов. «Неправильно посчитали. На самом деле все селяне за меня. Я же сам деревенский и к тому же печи им делаю, обычные и для бани. Вам печка не нужна? А то приезжайте на завод и выбирайте». Печка была мне не нужна. Но на завод я все равно поехала.